Я могу понять, как недовольствие. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Я представлюсь. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Чайф Алексей Дмитриевич. А-а-а. Компания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Обращаю ваше внимание, то, что все разговоры записываются. А-а-а. Ольга Викторовна, у вас образовалась длительная просроченная задолженность перед компанией «Турбозайм». Вы сегодня как планируете решать вопрос оплаты? Дебильный вопрос, никак. По какой причине отказываться? Да потому что чепушил карталы. Конструктивнее ведите диалог, Ольга Викторовна. Да, если ты чепушил, куда конструктивнее? Давайте конструктивно вести диалог. Поплачь, у вас долг есть перед компанией. Вам никто его не прощал, ну, и прощать не собирается. Да, и полежи, что планируете предпринимать нервный сегодня для поиска денежных средств, Ольга Викторовна? Ничего, кроме того, что сказать, что где деньги-то собираетесь сегодня брать, чтобы оплату произвести? Лучше завалить. Если у вас денег сейчас нет, ваша семья участвует в решении ваших финансовых вопросов? Пусть участвует в твоей судьбе. Кто из ваших близких может вам помочь уже сегодня? Подойди к своей семье и скажи, поучаствуйте в моей судьбе, найдите мне работу, устройте мне в какую-нибудь училище. Вынужден с вами, я буду прощаться. Всего доброго, до свидания. Да ты слил, придурок. Алло? Да. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна? Да. Ну, я вроде бы так и сказала. Извините. Всего доброго. Ой, простите, извините, ошиблась. Звонок вам поступил с компанией МБА Финансы. Я специалист Кудряшова Виктория Васильевна, ведется запись разговора. Звоню вам сейчас по поводу вашего долга перед компанией Мигкредит. На сегодняшний момент сумма задолженности у вас 70 156 рублей 60 копеек. И 191 день просрочки. Оплатить нужно крайний срок на погашение долга у вас 27 июня, это четверг на этой неделе. Какой день оплачиваете? Ну, я 27-го не оплачу. Не поняла вас? 27-го точно июня не оплачу. А когда оплатите? Я только вот 5 июня. И почему вы 27-го точно не оплатите? А потому что... И что такого 5 июля у вас случится? А у меня будет, я продам вьетнамских рюшек, и деньги будут только тогда. Что продадите? Вьетнамских поросят, женщина. Вьетнамских поросят? Почему их раньше нельзя продать? Ну, сначала почему они должны были родиться, а потом вырасти. Вы не шумите. Там прекрасно. Вы брали денежные средства в компании Мигкредит под этих поросят? Ну да, в надежде, что у меня... Она родит эту свинушку. Как понять, в надежде? Ну вот послушайте, у меня была свинушка. У вас есть заработная плата? Подождите, я не хочу слушать хряка. Еще он раз говорю. Он оказался неполноценным. Одну минуту. Она не забеременела. У вас а имеется потом я купила работа. Другого хряка. У вас он имеется... полноценным. Вы меня хряком. Слышите, что я вам говорю? Вы слышите, что было у меня? Поэтому я не хочу про это слушать. У вас есть заработная плата, у вас есть работа, и вы по работе получаете зарплату. Я трачу денежки на свои нужды личные. А вот с продажи... Прекрасно. Значит, она что тогда вы, Анжела Валерьевна, за что вы тогда купили непосредственно, что именно? За деньги. Деньги как потратили компании... непосредственно них кредит. На что вы взяли, если вы на свои нужды тратите? Ну, я взяла на свои нужды. У вас на свои нужды зарплата? Нет, это мои нужды были, мне очень захотелось в ресторан. Я пошла в ресторан. Наши... Да. Да? Прекрасно. Ну, значит, раз у вас нужды такие, у что вы в ресторане едите на 61 000 рублей. Да это ж недорого для ресторана. Значит, в таком вы случае... Вы так удивляетесь-то, это копейки. Я даже десерт это копейки. При условии, если вы зарабатываете эти копейки. Ничего но не копейки не зарабатываете. Вы прям так пукан рвете, как будто это ваши деньги. На сегодняшний вот момент, сегодняшний я зафиксирую о том, пока что вы уклоняетесь. Не продам. На сегодняшний момент я слушать вас не желаю. Я отправляю информацию о том, что вы уклоняетесь на сегодняшний момент. Также на сегодняшний момент, еще раз отвечаю, буду делать запросы непосредственно. А запрос на делай себе психиатрическую больницу, налоговую, трудовую комиссию, а также вашему работодателю, также органы аппетита. А если у вас на руках есть несовершеннолетние дети, или дети, которые проживают на территории, которая вам принадлежит, я их кормлю, кормлю, а вы поэтому пусть органы на чеки придут. На сегодняшний момент на покупке подключения намеренное уклонение, а вы и того, что не продано поросят. Да. И будете меня в заблуждение. Пока. Если на денежные средства компании «Миф Кредит» выходили в ресторан, в ресторан вы да. Будете мне в компании «Мили». Куда вы потратили деньги? А вы сразу по двум отказ от оплаты а зачем вы проявили со телефонные разговоры будут вот отрабатывать только на ваш номер, но и на все остальные номера. На все остальные. Родственников ближайших, родителей, супруга. И передайте моим родственникам, что я опять хочу в ресторан, и пусть они дадут мне на него деньги. Квал звонков. Всего доброго. До свидания. Добрый день, здравствуйте. Привет. Анжелика Валерьевна, перезваниваем из Москвы, Совкомбанк. Меня зовут Надежда Ивановна. По денежному кредиту есть нарушение по оплате. 57-й день, долг у вас 5400 рублей. Оплатить надо 26 июня. Оплата будет у вас? Как зовут-то? На вы хорошо, Анжелика Валерьевна? Нет, как зовут-то? Что еще раз? Как тебя зовут? На вы. Со мной общаемся, на Анжелика ты. Валерьевна. Я представляла в начале нашего разговора. Фамилия, меня зовут какой? Надежда Ивановна. Фамилия? Фамилия моя Иванова, запишите. Угу. По денежному кредиту довела требования, до какого числа внести оплату. Оплата поступает у вас? Нет. Оплата поступает до 26 числа? Нет, я сказала. В каком основании вы отказываете? На основании того, что она не поступает. Мне скажите. Причину по записи юридического отдела мне назовите, на каком основании. По записи юридического отдела причину назвать. Подожди, у меня ножки подкосились, у меня зубки затряслись, подожди, мне плохо. Прям по записи юридического отдела, да? О боже мой, господи, что ж делать? Помогите, люди, меня записывают в юридический отдел. А без записи можно назвать причину? Иванова, ты где? Вы плохо себя чувствуете? Конечно, плохо. Конечно, под запись юридического отдела назвать причину. Это страшно. Вызовите мне скорую, пожалуйста. Врача мне вызовите, что вы молчите. Сердцебиение участилось. Пульс, пульс, ой, что творится. Ну что вы молчите? Вы вызвали мне врача. Совкомбанк, вы бессердечный. Неужели трудно кнопочку нажать и вызвать мне доктора? Юридический отдел, у вас сердце есть? Почему вы молчите? Алло. Да. Здравствуйте, Анжелику могу услышать? Я слушаю. Это вы очень хорошо. Давайте представлюсь. Зовут Мишельков Николай Владимирович. Компания «Сибирь Консалтинг Групп». Идет запись телефонного разговора. Угу. Анжелика Валерьевна, звонок вам поступил по поводу неисполнения вами условий договора перед компанией «Манго Финанс». 165 дней просрочки. Причину неисполнения условий договора, будьте добры, поясните. Нет, не буду пояснять ничего. По причине? По причине того, что я вам уже неоднократно объясняла. Под запись разговора фиксируйте, нет уведомления от кредитора о привлечении Сибирь Консалтинг Групп. Как нет уведомления? По работе со мной. По возврату просрочной задолженности. Нету. Ну, вот так и нету. Не знаю, как, почему так. Ну, что значит нету? Вы были уведомлены в личном кабинете. Закон не является способом законом уведомления. То есть вы так считаете. У нас нет доп. Соглашения на кабинет. Если бы было доп. Соглашение, что. А как же пункт 16, условия договора? И что там? Что у нас договор может между кредитором и заемщиком? У нас договор в стороны обменивающейся информацией в электронном виде через следующий канал. У нас договор выше 230-го федерального закона. Ну, зачем вы мне зачитываете? Ну, так в 230-м федеральном законе как раз об этом и указано. Да, иным способом, предусмотренным, заключением. Ну, с предусмотренным соглашением между кредитором и должником. А когда я стал должником, я заключила с кредитором доп. Соглашение? Ну, либо клиентом. Ладно, не надо переиначивать. Либо клиентом. Нет, в законе написано именно должником. Зачем вы меня вводите в заблуждение? Это неправильно. Ну что ж, то есть от общения вы отказываетесь, правильно я понимаю? Конечно. Ясно, очень жаль. Что ж, обязательно, Анжелика Валерьевна, что работа по вашему договору остановлена работа не будет. Может, к сожалению, для вас, Анжелика Валерьевна. Ну, конечно. Я вас слышал. Всего доброго, пожелать вам не могу. До свидания. Мне ваша доброта не нужна. Ваша позиция в очереди. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Money. Меня зовут Дрикова Мария Михайловна. Это взыскание. Звонок поступил вам по факту вашей текущей просроченной задолженности. 60 дней от вас не поступает оплата. Долг у вас составляет 49 456 рублей. Вы уже на полгода превысили количество взаимодействий. Как-то свободно. Свободно. Вы долг когда оплачивать будете? Я не отвечу ни на один вопрос. Звоните через полгода. Пока вы свободны. Как это через полгода? Вы как уже разговариваете? Вы что себе позволяете? Не оплачиваете еще в каком тоне разговаривать? Полгода это сколько по месяцам, если у вас мозгов не хватает? Что? Что слышала? Оплачивайте сегодня же. Всего доброго. Кыш отсюда. Идите. Кыш отсюда, сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Леонова Виктория Валерьевна, ведется запись разговора. Звонок поступил по поводу Эман Наурузбаевны. Это вы? Я. Звонок поступил по поводу вашей просроченной задолженности, микредит. 108 600 рублей сумма вашей задолженности, 189 дней просрочки. Айман Наурузбаевна, почему не оплачиваете свой долг? Нельзя. Обряд не позволяет. Обряд не позволяет? Угу. Какой обряд? Куриный. Обряд чего? Жертвоприношение. Куриной головы. Жертвоприношение? Угу. Слушайте, вы хорошо себя чувствуете? Да, все прекрасно. Может, вам нужна медицинская помощь? Помощь? Нет, не надо. В момент говорить какую-то ерунду. Я не ерунду говорю, а про обряд. Про какой обряд? Про куриный. Никакого обряда не вижу, Айман Наурузбековна. Вы подписывали договор. Нормально, обряд – это очень серьезная вещь. Наурузбаевна. Ну, про обряд будете дома рассказывать мужу, детям, нет, всем остальным родственникам, которые у вас я есть. Я вам и рассказываю обряд куриной головы, который у нас ну, закопать. Ну, прекратите поясничать, нервничать. Производите оплату по задолженности. Да, какого-нибудь банка. И производите оплату ага, по задолженности. Если в данный момент у вас какие-то проблемы с обрядом, вы можете обратиться в медицинскую службу, они вам помогут. А потом в течение месяца ходить, не плевать в сторону банка. Они только после вопрос, этого, когда будет полнолуние, 13 число. Алло. Да. Здравствуйте, Валерия Владимировна. Я могу слышать? Я слушаю. Компания ООО «МФК-4 Финансы» неизвестного Челова. Наталья Валерьевна, обращали внимание, что разгордится в записи. Звонок по поводу задолженности перед компанией «Дивус» от вас оплаты нет до сих пор? Нету. Долго тянуть будете? Долго. Ну, вы что-нибудь внятное скажете, Валерия Владимировна? Что тебе надо, курица? Что ты хочешь услышать? Вы оплачивать будете? Да говорю же, нет. Ты ушки-то просишь. Фиксирую отказ клиента от добровольной оплаты. Ждайте выезд по адресу регистрации. Всего доброго. Пока.